Сны. К своим снам Петр относился внимательно, можно сказать, всерьез. Упорно пытался разгадать смысл второй жизни, что приходило по ночам. Просыпаясь, звал дежурного денщика, диктовал ему сновидения. Были сны, которые повторялись, чаще всего кровавые кошмары. Во сне он плакал, мать вытирала ему слезы, открывала сундук, чтобы достать рубаху, из сундука выскакивали отрубленные головы. Были сны запутанные, но что-то означающее. Корабль никак не мог пристать к берегу. Петр командовал, но какие-то карлики переставали грести. Он накидывался на них с палкой, и тогда появлялся рой пчел. Петр отбивался от них, забирался в каюту. Там его встречали ученые в париках. Они показывали незнакомые карты, подавали ему подзорную трубу, и он видел, как дубовая роща идет по полю и на ветвях несет окровавленного Карла. В снах таились предупреждения, советы. Якоб Брюс толковал их по-своему, все больше к замирению. Некоторые сны Петр разгадывал сам. Во сне он увидел, как солдаты гонят по берегу моря стадо тигров, и после этого решил продолжать войну. Вещи и сны появлялись редко, в них приходили брать Суан или Лефорт, что-то советовали, напоминали. Была жива матушка, он показывал ей набережную с дворцами. В сновидениях бывало и весело, и больно, и звучали какие-то умные, даже мудрые слова. Он там озорничал, пил, танцевал, был ребенком. Сны — это был по части Гераскина. У него ни одна ночь даром не пропадала, он смотрел сны, как телевизор. Всякий раз ему снилось что-то чрезвычайное, потрясающее, всякие ЧП, аварии, свидания, бабы. До появления учителя его сны заменяли нам устные рассказы. Сны у него были подробными, все в них было связано, толково. Последнее время ему снилась выпивка. Гераскин любил пиво, он разбирался в сортах, в пивзаводах, накопленная из-за болезнь жажда прорывалась во снах видениями тяжелых кружек с пышной, льющей через край легкой пены. Он спускался в подвалы к холодным пивным бочкам, от них тянулись шланги, пиво хлестало, как из бронспойта. Черное пиво, светлое, рыжее, золотистое, пиво сладковатое, горькое, имбирное, жгучее, пряное. У пива, — доказывал нам Гераскин, — хмель самый лучший. Чем больше человек пьет, тем веселее и добрее становится. Пивной дух производит расположение к людям. Водка ж, наоборот, производит злобу и дрочливость. Грубое его лицо смягчалось, разглаживалось, когда он слагал оду пивному питью. Пиво прекрасно тем, что пить его нельзя наспех. Процедура долгая, требует отдыха и приятной беседы. В парадной пиво не напьешься. Даже у пивного ларька, на ветру или под моросью, все равно у пивоглотов образуется душевное общение. Хотя ларьки пивной не заменяют, ларек от нашей бедности все равно, что завтракать на скамейке. Рассказы о Петре вызвали у Гераскина серию снов, в которых Петр, по его совету, поворачивал Россию на пивной путь. От водки перестраивал на пиво, вследствие чего происходило потепление нравов и расцвет страны. — Прям при тебе расцветало, — уточнял Антон Осипович. — Тому, кто снов не видит, объяснять бесполезно, — отбивал его выпады Гераскин. — Подхожу я к Петру Алексеевичу. Так, мол, и так, Ваше Величество. Предлагаю я перестроить все питейное дело. Он сразу ухватил суть, и то, что вы потомки. Обнял меня, трижды расцеловал. Езжай, говорит, Женя, к чехам, изучи, как у них дело поставлено в Пильзине. Потом дуй в Баварию. Ну, собрались тут Меншиков и прочие руководители, стали пробовать разные сорта, которые вводить мы с Петром хотели, немецкое, ирландское. Я докладываю, сколько России сэкономит, ежели водочное безобразие кончится. Кто-то предложил перейти на брагу. Может, конечно, и на брагу, только пиво дешевле и полезнее. Я цифрами и кружками доказываю, увлекаю всех так, что решается в пользу пива. Начинается новый путь развития. В народе столько силы прибавляется, что никто Россию догнать не может. Вот считайте сами. Допустим, самые большие в день 5 кружек, мест маленькой, умножим вместе, если кружками, и он всех втянул в сладостное вычисление. Молочков не соглашался, когда Петра изображали гулякой, пьяницей. Гульба бывала, пьянка бывала, но между делом, а не вместо дела. Причем и выпивки Петр устраивал с выдумкой, весельем, с фантазией. Пусть странной, но была игра, было что-то кроме глухого пьянства. Молочков рассказывал про карнавальные шествия, когда несли по улице князя папу, следом на валах ехали кардиналы, а следом в санях, запряженных медведями, шуты и дьяконы. Сам Петр был дьяконом, угощал всех большим ковшом с гербом орла, и распевали гимны. Вроде такого, и Молочков читал нараспев. Во имя всех пьяниц, во имя всех скляниц, во имя всех шутов, во имя всех самосбродов, во имя всех водок, во имя всех вин, во имя всех пив, во имя всех медов, во имя всех, во имя всех, во имя всех брак, во имя всех бочек, во имя всех ведер, во имя всех кружек, во имя всех стаканов, во имя всех чарок, во имя всех карт, во имя всех табаков, во имя всех кабаков, яко же лище отца нашего Бахуса. Аминь. — Аминь, — повторил Гераскин. И откуда-то из кармана у него появилась бутылка с темной жидкостью, которую он мгновенно разлил по чашкам. Противостоять искушению было невозможно, несмотря на строжайшие запреты врачей. Бывают моменты, когда дьявол обретает силу неодолимую.